Роф и сыновья владеют заводами и дочерними компаниями в более чем 100 странах, и все они посылают отчеты сюда, в этот кабинет». Он остановился, словно хотел уяснить, понимает ли она, что он имеет в виду. Старый Сэмюэль вошел в дело с одной лошаденкой и ретордой для химического анализа. А теперь дело разрослось и превратилось в 60 фармацевтических заводов, разбросанных по всему миру, 10 научных центров, в которых, соответственно, заняты тысячи рабочих, продавцов, ученых, мужчин и женщин. За последний год в одних только Штатах лекарств было куплено на 14 миллиардов долларов, и львиная доля этого рынка сбыта – наша. И все же Роф и сыновья оказались в долгах. Тут что-то не так. Рис провел Элизабет по цехам завода, находившегося при главном управлении фирмы. Цюрихское отделение концерна, включавшее в себя около дюжины фабрик, занимало на 60 акрах земли почти 75 зданий. Это был своеобразный замкнутый микромир, полностью сам себя обеспечивающий. Они прошли по рабочим цехам, исследовательским лабораториям, токсикологическим центрам, посетили складские помещения. Рис показал Элизабет студии звукозаписи и кинофабрики, где создавались рекламные ролики, которые затем рассылались по всему миру. «Мы расходуем гораздо больше кинопленки», — говорил он Элизабет, — «чем самые крупные студии в Голливуде». Они осмотрели отделение молекулярной биологии и цех по разливу готовых жидких препаратов, к потолку которого были подвешены 50 гигантских контейнеров из нержавеющей стали с внутренней стеклянной облицовкой, наполненных готовой к отправке продукцией. Они побывали и в маленьких цехах, где порошок превращался в таблетки, которые затем запаковывались в фирменную обертку с выдавленным на ней штампом «Роф и сыновья» и в расфасованном виде отправлялись на склад. В течение всего процесса изготовления, упаковки и расфасовки рука человека ни разу не касалась лекарственного препарата. Одни из них будут продаваться только по рецептам врача, другие пойдут в свободную продажу. Несколько небольших зданий стояли в стороне от производственного комплекса. Это был научный центр, в котором работали химики-аналитики, паразитологи и патологи. Здесь работает свыше 300 ученых, сказал Рис. У большинства из них степень доктора химических наук. Хочешь взглянуть на 100-миллионно-долларовую комнату? Элизабет заинтригованная кивнула. Они подошли к небольшому кирпичному домику, у входа в который стоял вооруженный револьвером полицейский. Рис предъявил ему свой пропуск, и они с Элизабет вошли в длинный коридор, кончавшейся стальной дверью. Для того, чтобы ее открыть, полицейскому пришлось использовать два разных ключа. В комнате, куда вошли Элизабет и Рис, совсем не было окон. От пола до потолка она была сплошь уставлена полками, на которых стояло бесчисленное множество разных бутылочек, скляночек и колб. «А почему ты ее назвал 100-миллионно-долларовой?» «А потому что на ее оборудование ушло ровно 100 миллионов долларов. Видишь на полках все эти препараты? На них нет названий, только номера. Это то, что не попало на рынок. Наши неудачи». «На 100 миллионов долларов?» «На каждое новое лекарство, которое оказывается удачным, около 1000 приходится отправлять на эти полки. Над некоторыми из лекарств ученые бились долгие десятилетия, и они все равно попали в эту комнату. Мы иногда тратим от 5 до 10 миллионов долларов на исследование и изготовление одного только препарата, а потом выясняется, что он неэффективен или кто-то уже изготовил его раньше нас. Мы их не выбрасываем, потому что всегда среди наших ребят найдется мудрая голова, которая пойдет собственным путем, и тогда эти препараты могут ей пригодиться». Расходы на научные исследования поражали ее воображение. «Пошли», — сказал Рис. «Покажу тебе еще одну комнату издержек». Они перешли в другое здание, на этот раз никем не охраняемое, и вошли в комнату, также сплошь уставленную полками с бутылочками и скляночками. «Здесь мы регулярно теряем целое состояние», — сказал Рис. «Но планируем эту потерю заранее». «Непонятно». Рис подошел к одной из полок и снял с нее бутылочку. На этикетке стояло «Ботулизм». «Знаешь, сколько случаев заболевания ботулизмом было зарегистрировано в прошлом году в Штатах?» 25. «А мы тратим миллионы долларов, чтобы это лекарство не сошло с производства». Он, не глядя, снял другую бутылочку. «Вот средства от бешенства и так далее. Вся комната заполнена препаратами и лекарствами от редких заболеваний, от укусов змей, отравления ядовитыми растениями. Мы бесплатно поставляем их в армии и больницы. Это наш вклад в социальное благосостояние страны». «Это прекрасно», — сказала Элизабет. «Сэмуэлю это бы понравилось», — подумала она. Рис повел Элизабет в облаточный цех, где подаваемые на конвейер пустые бутылочки стерилизовались, наполнялись таблетками, обклеивались этикетками, закупоривались ватой, закрывались и запечатывались. И все это делалось с помощью автоматов. В комплекс входили также стеклодувный цех, центр архитектурного планирования и отдел по недвижимости, занятый скупкой земли для производственных нужд концерна. В одном из зданий находились десятки людей, писавших, редактировавших и издававших буклеты на 50 языках. Некоторые из цехов напоминали Элизабет Оруэллский роман 1984. Стерилизационные помещения были залиты жутковатым ультрафиолетовым светом. Соседние с ним помещения были окрашены в различные цвета – белый, зеленый или голубой, и рабочая одежда занятых в них людей была соответствующего цвета. Если кому-либо из них приходилось входить или выходить из цеха, они могли это сделать только пройдя через стерилизационное помещение. Рабочие в голубом на целый день запирались в своей комнате. Перед обедом или перерывом, если им понадобится выйти в туалет, они обязаны были снять с себя рабочую одежду, пройти в нейтральную зеленую зону и переодеться. По возвращении процесс повторялся в обратном порядке.